Раздался невнятный хор голосов, который можно было бы счесть как за согласие, так и не за несогласие. Но выяснить реакцию собеседников Джорджи и Рамсботтом полицейским не удалось, потому что их заметила сама Джорджи. Она извинилась, вскочила из-за стола и подошла к Линли и Хайверс. «Исполнительный комитет клуба 60 с плюсом как раз проводит экстренное заседание», — объявила она с такой важностью, как будто каждый пункт повестки заседания касался дел общенациональной значимости. «Клуб 60 с плюсом не может долго находиться без направляющей руководящей силы, хотя, — поведала детективом Джорджи, — ей приходится сталкиваться с непониманием того, что приличный случай период скорби по Юджинии Дэвис не отменяет необходимости искать ей замену». «Мы не отнимем у вас много времени», — остановил ее излияние Линли. «Буквально несколько секунд наедине с каждым из присутствующих. По одному. Если будете добры, поможете нам организовать процесс». «Инспектор», — произнесла Джорджия, добавляя в голос строго отмеренную дозу оскорбленного достоинства. «Члены клуба 60 с плюсом крайне добропорядочные, законопослушные люди. Если вы пришли сюда с мыслью, что один из них каким-то образом связан со смертью Юджинии, я пришел сюда без каких-либо конкретных мыслей». С приятной улыбкой прервал ее Линли, но от его внимания не укрылось, что Джорджи употребил местоимение третьего лица, отделяя себя от остальных членов клуба. «Так что начнем прямо с вас, миссис Рамсботтом, если удобно, в кабинете миссис Дэвис». Все члены комитета повернули головы вслед Джорджи Рамсботтом, которая скованно проследовала к двери в кабинет. Сегодня дверь была не заперта, и, войдя в кабинет, Линли заметил, что все, имевшее хоть какое-то отношение к Юджинии Дэвис, уже убрано, сложено в картонную коробку, сиротливо стоящую на полу. «Интересно, — думал инспектор, — какой период скорби напористая миссис Рамсботтом считает приличным? В любом случае, очистить клуб от всякого напоминания об умершей директрисе клуба она уже успела». Линли не стал тратить время на вежливые вступления и разговоры, и как только Хайверс захлопнул за ними дверь и встала к ней спиной с блокнотом в руках, он сел за стол, жестом пригласил Джорджу Рамсботтом тоже садиться и достал из кармана снимок Кати Вульф. «Не встречала ли миссис Рамсботтом в последние несколько недель эту женщину поблизости от клуба 60 с плюсом или вообще в Хенли?» «Убийца?» — предположила при виде фотографии Джорджи Рамсботтом, причем таким почтительным тоном, которому позавидовали бы и героини детективов Агаты Кристи. Внезапно настала сама предупредительность. Очевидно, ее отношение к полицейским поменялось, когда она поняла, что 60-летних стариков не подозревают в убийстве директора клуба. Она торопливо добавила: «Я знаю, что это был умышленный наезд, инспектор, а не случайное происшествие. Мне рассказал бедный Тедди по телефону, я звонила ему вчера вечером». Выражение «бедный Тедди» заставило Хайверс поморщиться. «Тоже мне тайная любовь среди руин», — подумала она, глядя в спину Джорджи Рамсботтом, и застрочила что-то в своем блокноте. Джорджия услышала яростный скрежет карандаша по бумаге и удивленно оглянулась через плечо. Линли тут же обратился к ней. «Если бы взглянули на фотографию миссис Рамсботтом». Джорджия так и сделала. Она внимательно изучила снимок, поднесла его к самому носу, отодвинула, вытянув руку, склонила голову на бок. «Нет», — сказала она наконец, — «она никогда не видела этой женщины, по крайней мере, не в Хенли-он-Тамс». «Где-то в другом месте?» — спросил Линли. «Нет-нет, она не это имела в виду. Конечно, она могла видеть ее в Лондоне. Мало ли незнакомцев мы встречаем на тротуарах, когда ездила навещать своих милых внуков, но если и видела, то сейчас не помнит этого».